Выстрелами она разнесла замок, держащий цепь, перекрывающий выход, и, проверив готовность судна к выходу, включила двигатели на маленькой скорости, повела яхту к выходу, сразу взяв курс на юг для того, чтобы уйти подальше от зачем-то выходящих в море военных кораблей. Не став использовать парус, ускорилась и на 20 узлах повела ее в открытый океан. Через 5 часов, посчитав, что ушла достаточно далеко, подвернула и направилась в сторону дома. Путь, конечно, предстоял не близкий, сначала до Владивостока по морю, а затем еще через всю страну до столицы, но оно того стоило. Поначалу, конечно, было непривычно управляться совсем в одиночку, но уже через пару дней она приноровилась и спокойно шла по заданному маршруту, находя время даже на отдых. А учитывая то, что она находилась совершенно одна, то логичным выбором повседневной одежды в субтропическом регионе стало ее полное отсутствие. Пользуясь шансом, Аня решила хорошенько так загореть, раз уж выдался внезапный зимний отпуск. Зафиксировала штурвал и теперь наслаждалась солнечными ваннами, принимаемыми ею под легкое хлопанье паруса, тянущего яхту домой. Несколько суток, проведенных в тишине, расслабили ее, а тот факт, что она не умирала по несколько раз в день, как в последние 2 недели, и вовсе заставлял ее мечтать о том, чтобы это путешествие продлилось как можно дольше. Все эти мечты о власти теперь выглядели такими глупыми и бессмысленными, особенно с учетом обретенного бессмертия, что она даже начала раздумывать о том, что было бы неплохо свернуть к какому-нибудь слабонаселенному тропическому острову и пожить несколько лет на нем. Спать, пить, есть и общаться с аборигенами, с восхищением глядящими в рот белой госпоже. Мысли плавно перетекли на начало года, на момент, когда все это начало происходить, и с некоторым сожалением она начала вспоминать все, что происходило с того времени. И главное, когда все пошло наперекосяк. В момент, когда новоприобретенная сила начала давить на мозги. Когда ее безоговорочно начали слушаться все окружающие мужчины. Причем абсолютно все, кроме Максима, который этим своим непослушанием невероятно начал бесить. Именно тогда и зародилось это безумное желание беспрекословной власти, ведь сейчас, трезво смотря на все это, она начинала понимать, что это было довольно неестественно для нее, странно, непонятно и совсем не в ее духе. Она никогда не отличалась особым честолюбием и скорее ратовала за традиционные ценности с сильным мужчиной и заботливой женщиной, матерью детей. Затем ее мысли вернулись к парню, и она стала думать, что сейчас было бы, если бы они остались вместе. Как сложилась бы ее судьба, если бы не внезапная жажда становления на вершине мира. Если бы она не сделала все эти ошибки, тогда сейчас она могла бы плыть на такой же яхте вместе с ним и наслаждаться тишиной и прекрасной солнечной погодой. Вместе бы проходили локации и становились сильнее как пара. Девушка, у которой давно уже не было парня, предсказуемо задумалась о том, чем бы они занимались на борту, и от воспоминаний про безумные ночи после мясорубок с монстрами, ее рука скользнула вниз. И тем неожиданней стал тот момент, когда ее привлек непонятный звук, вырвавший из сладкой неги, куда она погрузилась, лежа под тенью поставленного ею зонта. Аня распахнула глаза, с удивлением уставилась на держащиеся за борт яхты руки, затянутые в черные перчатки и медленно появляющуюся над ними голову, закрытую глухим черным шлемом. Тонко взвизгнула от испуга, выстрелила в нее воздушной пулей и, увидев, что это не помогло, испуганно вскочила. Таинственная фигура одним рывком втянула себя на борт, и перед ней предстал затянутый в матово-черную броню человек, который сейчас поднимал свои руки вверх. Вспомнив, как она сама делала абсолютно так же перед тем, как убить хотевших допросить ее военных, Аня испугалась, выпустила еще несколько воздушных пуль, безобидно разбившихся о грудь стоящего мужчины, и, увидев бессмысленность этого действия, выхватила из инвентаря отобранный автомат и, зажав спуск, длинной очередью на весь магазин начала стрелять в нее. Фигура смазалась, резко ушла в бок от летящих пуль, а затем ее сознание погасло, милостиво отправившись в беспамятство. Ну, плыть под водой оказалось интересно только в первые часы. Совершенно не сравнить с прошлым разом, когда я находился возле побережья и вокруг было просто огромное количество объектов для исследования. Здесь же был я и вода. Очень много воды. Одна только вода и ничего больше. Даже до дна нужно было погружаться на глубину не менее 4 километров, и понятно, что под ногами находилась только безбрежная синева, становившаяся все темнее и темнее. Немного разбавляли обстановку плавающие косяки рыб и охотящиеся на них морские хищники, к счастью, не воспринимающие меня как еду, но на скорости, с которой я проносился мимо этого великолепия жизни, все это проходило фоном. Один раз мной заинтересовалась большая белая акула, видимо перепутавшая с проплывающим мимо ластоногим. Она с легкостью догнала меня, какое-то время плыла рядом, но один раз попав в действие течения, которым я продвигал себя вперед, дернулась, сбившись с ритма и больше не рисковала приближаться, а затем и вовсе отвернула, уйдя в сторону, и решив не связываться с непонятной целью. К концу первых суток пути я даже попытался вздремнуть на ходу, в фоновом режиме поддерживая область воды, которая течением двигала меня, но после того, как я очнулся в кромешной тьме на неизвестно какой глубине, делать так больше не собирался. Мне понадобилось 3 долгих томительных минуты для того, чтобы вернуться к поверхности и уже оказавшись в безопасности, я прикинул свою примерную скорость движения, взяв за основу 40 км в час, и ужаснулся полученному результату. Судя по грубым расчетам, во время сна я погрузился на глубину в 2 км. Резкий прилив адреналина взбодрил тело, и сон моментально вышибло. Выжить на такой глубине от поверхности без снаряжения просто невозможно. Нужен сконструированный специально для этих целей глубоководный аппарат, который может выдержать безумное давление. На расстоянии в 2000 метров ниже уровня моря на каждый квадратный сантиметр поверхности давит 200 килограммов веса, со всех сторон воздействуя на тело и сжимая его. Окажись, моя броня не способна выдержать такое испытание, и меня бы просто раздавило и сплющило в малюсенький неаппетитный кусок плоти. Нет, конечно, хорошо, что она справилась с этим испытанием, в очередной раз продемонстрировав замечательные защитные качества, но так рисковать я не планировал, собираясь проводить испытания более безопасным образом, под присмотром родных. Там уже можно было бы проводить контролируемое погружение ступенчатым образом, меняясь и засекая глубины и время нахождения на них. Можно было бы тестировать различные виды сопротивляемости, в практически тепличных условиях, но почему-то каждый раз, тест у меня получается экстремальный. То выстрел в голову из крупнокалиберной винтовки, то танковый снаряд, а теперь вот еще и 2-километровое погружение без подготовки. Я вынырнул на поверхность, деактивировал костюм и, достав из инвентаря уже остывшие готовые кофе в жестяной банке, которая с запасом выгреб с магазинчика, осушил ее одним глотком. Несмотря на практически идеальную погоду, легкий ветер все равно гонял по поверхности океана маленькие короткие волны. Вернее, маленькими бы они смотрелись только с борта какого-нибудь судна, а для меня, находившегося непосредственно в воде, каждый гребень высотой в 30 сантиметров представлял уже приличное неудобство. Пришлось доставать из инвентаря оранжевый пластиковый круг, позаимствованный мною со спасательной вышки по пути к северной оконечности острова и подныривая, залазить в него, чтобы суметь нормально поесть. Правда, это было то еще удовольствие, упираться в жесткий пластик локтями, откусывать кусок колбасы и быстро прожевывать в моменты, когда волны не захлестывают лицо. Причем такие остановки приходилось делать каждые несколько часов. Я, пользуясь моментом вынужденного безделья, распределял очки характеристик и, уже благополучно доведя силу до 30 баллов, приступил к прокачке мудрости. Как раз недавно туда добавилась еще одна единичка, вдобавок к этому я съел 3 имеющиеся таблетки на ее развитие, и в дальнейшем я планировал развивать в первую очередь именно ее. Раз уж эта характеристика отвечает за мою связь с коммуникатором, то логично, что нужно ее увеличить. И появившиеся там дополнительные 4 балла показывали мне, что я оказался прав. Ощущение направления стало чуть стабильнее, и я чувствовал, что двигаюсь в правильном направлении. Перекусив и закинув в рот таблетку с буквой для прокачки интеллекта, я снова активировал костюм и ушел на глубину. Понятия не имею, что бы я делал без чувства ощущения того, в какую сторону нужно плыть. Я бы давно потерялся и годами плутал по океану в поисках суши, а если бы нашел островок, то вряд ли бы нашел в себе силы на то, чтобы уйти с него, так и оставшись жить там отшельником. Но чувство направления поддерживало, придавало сил, и я следовал за ним, правда, уже начав задумываться о том, что было бы неплохо встретить в пути корабль, захватить его и хотя бы просто выспаться. И буквально через несколько часов, когда солнце перевалило за полдень, а я в очередной раз поднялся наверх для приема пищи, и увидел на горизонте небольшой белеющий парус. Он двигался немного в другую сторону от той, которая была нужна мне, но это было не критично, и я, сменив направление, начал его догонять. Медленно, но неотвратимо, с неутомимостью хищника я преследовал небольшое судно. Сначала несколько раз обогнул его кругом, тщательно всматриваясь в поисках вооруженных людей, но так никого и не обнаружил. Догнал, прицепился за днище и попробовал ощутить, кто вообще в нем находится. На мое удивление, на борту был всего один человек, и если я правильно интерпретировал свои ощущения, то это была девушка, которая сейчас лежала на шезлонге на палубе. КХМ и вроде как занималась самоудовлетворением. Я не сильно горел желанием прерывать ее занятие, но спать мне хотелось все-таки намного больше. Меня уже начало вырубать прямо на ходу, и я, опасаясь потерять эту яхту, сначала отцепился, немного отстал, а затем, разогнавшись, на ходу выпрыгнул из воды, подталкивая себя воздушными струями из выставленных назад рук. Чудом успел зацепиться ими за борт и медленно начал подтягиваться. Сначала увидел широко расставленные ноги, а затем и остальное тело абсолютно ногой девушки, ласкающей себя под тенью пляжного зонтика. Может, все-таки стоило дождаться, пока она закончит? Тихонечко пробормотал я себе под нос, а затем она увидела меня, взвизгнула и запулила мне каким-то воздушным навыком прямо в лоб. На удивление, я даже ощутил слабый удар, хотя даже выстрел из автомата чувствовался максимум как легкий толчок. Пока она не пришла в себя и не зарядила чем-нибудь более убойным, я рывком поднялся, выбросив себя наверх и примеряюще поднял вверх руки, показывая, что безоружен. Еще несколько прилетевших в грудь ударов показали, что разговаривать со мной не особо-то и желают, а когда смутно знакомая мне девушка, так и стоящая в тени, увидела, что это не принесло никакого результата и выхватила из инвентаря оружие, я понял, что шутки кончились. Автоматная очередь взрезала воздух, но я, чуть пригнувшись, шагнул вправо и вперед, за долю секунды оказавшись рядом. Удар кулаком в симпатичную мордашку, и я наконец узнал лицо человека, которого только что вырубил. «Аня!» — вырывалась у меня при виде знакомых черт, но безвольно обвисшее тело девушки на моих руках не спешило отвечать на мои вопросы, и я, аккуратно уложив ее обратно на шезлонг, сел рядом и задумался, какова вообще вероятность нашей встречи посередине Тихого океана, что вообще происходит и как она тут оказалась, особенно учитывая имеющийся у нее навык по подчинению парней. Вспомнив про него, я судорожно нырнул сознанием в конструктор и успокоенно выдохнул. Две свободные ячейки биокинеза бдили на страже моего разума и при малейшем признаке воздействия были готовы выработать сопротивляемость ее навыку, как делали это все наши прошлые встречи. Не став рисковать, я достал из инвентаря веревку, связал ее, для надежности обернув в несколько слоев, заклеил рот скотчем и, сняв коммуникатор, убрал в свой инвентарь. Вроде девчонки при встрече в кафе что-то говорили мне про то, что она феромонами подчиняет людей, но как раз это мне не опасно, костюм герметичен, но рисковать все равно не хотелось бы. Мало ли, она развила уровень навыка до голосовых команд и теперь может отдавать приказы и заставлять людей выполнять свои хотелки. Тем более, как показал мой опыт, для этого даже не нужен браслет. Я же справлялся без его наличия. Вдруг и она сможет, и вообще, как-то же она оказалась на этой яхте, причем не так далеко от острова, подчинила себе того жирного генерала, которого я ранил в задницу, а когда увидела, что американцы проигрывают, подумала, что сделала ставку не на тех и решила сбежать с острова. Тогда почему на яхте, а не на самолете, да и в конце-то концов, почему здесь, как мы вообще встретились, океан же огромный, да и я мог плыть совершенно в любую сторону. На всякий случай я даже проверил ощущение направления, но оно все так же тянуло меня в сторону запада. От обилия безответных мыслей я схватился за шлем на своей голове и начал биться об переборку. Все это было больше похоже на теорию заговора. Причем я понимал, хоть и с трудом, как Катя оказалась на этой стороне. С ее навыком невидимости ей как раз была прямая дорога в ликвидаторы на службе у государства. Но откуда там взялась Анна, так ни до чего не додумавшись? Я проверил узлы на веревках и, добавив еще пару витков, привязал ее к мачте, а сам пошел вниз, инспектировать яхту. Большое количество провизии, воды и топлива. Судя по всему, она специально готовилась к варианту с побегом, ведь где-то же она научилась управлять яхтой. В период нашего знакомства я не слышал от ни таких подробностей, хотя мы особо и не делились ничем, больше проводили время в постельных утехах. Вспомнив о прошлом, мысли невольно перескочили на происходившее несколькими минутами ранее, когда я обматывал ее загорелое тело веревками. С момента нашей последней встречи она только похорошела, загорелая бархатистая кожа без малейших изъянов, покрытая легким светлым пушком, прелестно смотрелась на фоне безбрежной синевы океана под жарким солнечным днем. Не будь я практически женат на самой лучшей в мире девушке, может и повелся бы на ее внешность, но я прекрасно помнил ее безумный характер фурии, поэтому даже на секунду не захотел вернуть все назад. Ради интереса достал ее коммуникатор, надел на свою руку и попробовал активировать, чтобы связаться хоть с кем-нибудь из знакомых, но он оставался глух к моим мольбам. Вернулся наверх ко всей еще лежащей без сознания девушке, одел на ее конечность, но он так и не включился. Чертовая параноидальная привязка к пользователю не позволяла совершать никаких действий, и мне оставалось только ждать, когда она очнется. Видимо, я слишком сильно приложил ее, когда уворачивался от пули, слегка не рассчитал силу. Деактивировав костюм, протянул руку, прикоснулся к шее проверить пульс и похолодел. Он не чувствовался. Совсем. В броне тактильные ощущения уменьшались практически на 99%, оставляя совсем слабые ощущения, и я сразу не понял, что своим ударом убил ее. Слишком сильно развитые характеристики, к которым у меня не было времени привыкнуть, сыграли со мной дурную шутку. Высокая скорость, помноженная на силу удара, привели к смерти девушки. Я схватился руками за свои волосы и потянул их в тщетной попытке успокоиться. Да, я помнил, что мне говорили о том, что на нее выписан ордер на убийство и при случае, нужно сразу валить ее наглухо, но никогда не думал о том, что именно мне придется приводить приговор в исполнение. И главное, что теперь делать с телом. При такой погоде процесс разложения начинается через 2 часа после смерти, причем прошло уже минут 30 и скоро появятся трупные пятна, а затем и запах. Я уже начинал паниковать и в итоге не придумал ничего лучше, чем просто выбросить тело за борт. Конечно, можно было убрать его в свой инвентарь, но зачем, чтобы предъявить правоохранительным органам? В итоге я подошел к лежащему у мачты трупу, еще раз проверил пульс, приложил ухо к груди, в попытке прослушать сердцебиение и так ничего не услышав, достал нож, перерезал веревку и, взяв ее на руки, подошел к борту яхты. КХМ. Прочистил я горло. Аня. Мы очень хорошо дружили, потом даже начали встречаться, а затем что-то пошло не так. Начал я говорить прощальную слова. Я не мастак читать погребальные речи, да и не думаю, что ты хотела бы услышать их своего убийцы, но как-то все сложилось совершенно по-дурацки. Ты пыталась завладеть кинжалом, устроила мне кучу проблем, но это точно не стоило твоей жизни. Как же все глупо произошло. Я сбился и продолжил. Блин, говорить все эти вещи точно не мое. Да и для кого это? Для рыб, точно, а мне понравилось. Раздался ее голос в ответ. От неожиданности я испугался, отшатнулся, и рефлекторно отбросил девушку, которую держал в руках, в сторону от себя. Судорожно размахивая во все стороны руками, блондинка, завизжав от испуга, полетела в море. Глава 13. Товарищ президент, начал выступать с докладом начальник главного управления разведки, включивший на слайдах снимки со спутников наблюдения. После ухода нашей диверсионной группы, противник потерял 19 боевых кораблей, 1 авианосец, 3 крейсера и 8 эсминцев. Остальные – это корабли береговой охраны, тральщики и буксиры. Я так понимаю, это дело рук нашего героя? Наши аналитики дают 90% на этот вариант. Он развел руками и продолжил. Больше просто некому. Правда, непонятно, как он смог провернуть такое. По имеющимся у нас данным, ранее объект не демонстрировал таких навыков. Сделать такое смогли бы только вы, причем только после получения защитного костюма. Быстрое передвижение под водой и точечное уничтожение. Я думаю, что парень нас еще не раз приятно удивит. Он за сутки выполнил стратегическую задачу всего Тихоокеанского флота, предназначенного для сдерживания этой группировки. Думаю, надо представить его к очередной награде. Чувствую, что если он будет так продолжать, то совсем скоро будет увешан ими как северокорейский генерал. Но об этом потом, как он вернется домой. Но главный вопрос в другом, что сейчас происходит на острове. Все затихло. Противник восстанавливает разрушенную инфраструктуру. Новых столкновений не зафиксировано, признаков захвата цели не выявлено. Вячеслав Вячеславович, Взял слово министр обороны. Командир лодки запрашивает указания. Ничего не изменилось. Пусть следуют во Владивосток. Пусть Максим порезвится, сбросит пыл. Тем проще будет ему воспринять новость о смерти подруги. Кстати, Михаил Анатольевич, обратился он к начальнику ФСБ. Как проходит расследование ее гибели? Что-нибудь уже выяснили? Мужчина встал, одернул костюм и принялся докладывать. После прохождения сигнала тревоги о вторжении в служебную квартиру, в нее отправился специальный отряд, прибывший всего через 20 минут после смерти тела. Штатный медик зафиксировал остановку жизнедеятельности и его тут же убрали в инвентарь, останавливая разложение. Как все уже знают, в нем даже убранное кофе остается горячим. Физические процессы останавливаются, и поэтому есть надежда на появление пользователей с навыками лечения и при должном уровне их раскачки, возможно восстановление и исцеление организма. Затем наши люди отправились по следу, но обнаружить противника не удалось. По камерам проследили путь до ближайшего подземного коллектора, и на этом успехи закончились. А что с заказчиком? Все хвосты обрублены. Допрашиваем нападавших на шоссе и копаем в ту сторону. Почерк очень похож, но слишком много заинтересованных лиц. Нужно больше времени. Хорошо, согласился с выводами президент. Если будут нужны дополнительные ресурсы или помощь смежных ведомств, сразу докладывайте. Теперь, что по итоговым потерям при нападении? Вновь задал он вопрос, посмотрев на главу МЧС. Завалы еще разгребаются, но судя по обобщенным данным, представленным нам коллегами со здравоохранения, погибло не так много гражданских, как ожидалось. Центр Москвы традиционно слабо населен, а ночное время до минимума снизило количество случайных прохожих. Большая часть людей, вовлеченных в конфликт, при первых выстрелах ушла в портал и отсиделась в безопасной зоне. По предварительной информации, у нас не больше 7 тысяч погибших. По военнослужащим статистика не такая печальная, включился в доклад министр обороны. Практически в полном составе погиб президентский полк, принявший первые удары достаточное количество времени, оттягивающий на себя огонь. А после закрытия портала, вошедшие в город части уже имели численное преимущество, позволившее уверенно взять вверх над врагом. Хорошо, хлопнул ладонями по столу президент. Продолжаем работу. Михаил Анатольевич, вы останьтесь, остальные свободны. Обратился он к начальнику ФСБ. Да Вячеслав Вячеславович, Миша. Пригласил он его сесть. Что с допросами пленных? У нас появилась ясность о причинах нападения. Предварительно, это месть за Нью-Йорк. После гибели президента в Штатах началась активная борьба за власть, в которую включились независимые кандидаты из числа популистов, получивших способности в портале. Классические кандидаты от партии оказались в меньшинстве, и силовики увидели шанс заполучить власть в свои руки. Но, возможно, причина в другом. Мы можем защититься от повторения подобных случаев. Ученые день и ночь бьются над проблемой порталов, но результаты практически нулевые. Современный уровень технологий не позволяет осуществлять воздействие на них, а использование системных навыков, как говорится, бить врага его же оружием, тоже безрезультатно. У некоторых пользователей появилась возможность открытия индивидуальных порталов, и сейчас огромные силы брошены на их развитие, в надежде, что в дальнейшем, при повышении уровня откроются новые возможности, но все это тоже требует большое количество времени. Хорошо, я понял. Будь так добр, найди тех, кто убил его девушку, хотя бы исполнителей. Иначе, боюсь, что мы потеряем парня и он отправится мстить. Куда? В Вашингтон? Да хотя бы туда же. Но против государства одиночки не выстоять, рано или поздно его убьют. Поэтому нужна ему помощь. Все, работаем. Отпустил он подчиненного. Над моей головой уже привычно сомкнулась водная гладь океана, и я, погрузившись в нее, осмотрелся по сторонам. За несколько секунд промедления, большую часть из которых я простоял в ступоре, а потом прыгал в воду с одновременной активацией костюма, яхта успела удалиться почти на 50 метров, продолжая плыть дальше, и я нигде не видел Анну. Вроде бы вот, только что она была у меня на руках, затем полетела в воду и теперь пропала. Еще и пенящиеся волны, остающиеся по ходу движения судна, дополнительно скрывали оказавшегося за бортом человека. Я нырнул чуть поглубже, ускорился и наконец заметил дергающиеся неподалеку ноги. Быстро доплыл до нее, схватил барахтающееся тело за пояс и, потащив наверх, вынырнул. «Аня, что за херня здесь вообще происходит? Макс!» Захлебываясь, крикнула девушка и махнула рукой в сторону удаляющегося на полном ходу судна. Яхта, аккуратно держа ее двумя руками и дозируя силу, чтобы снова не навредить, рванул вслед за удаляющимся парусником. Правда, тут же выяснилась одна проблема. Если мне, в моем костюме было все равно на сопротивление окружающей среды, то незащищенной ничем обнаженной девушке, движение в воде со скоростью в 40 км в час было сродни протаскиванию по асфальту. Пришлось изворачиваться, плыть спиной вперед, своим телом защищая прижавшуюся ко мне блондинку. Сначала я просто догнал яхту, затем, повторив недавний подвиг, разогнался, выбрасывая нас обоих из воды и схватившись левой рукой за борт, повис, второй поднимая ее наверх. Хорошо, что силы на это хватило с запасом и я смог справиться с этим, позорно не повиснув при этом. Затем покачнулся и забросил себя туда же, эффектно приземлившись на палубу. «Еще раз привет!» — услышал я голос девушки, с интересом разглядывающей мой костюм. «Не хочешь снять защиту?» Я немного подумал, прикинул риски и деактивировал ее, оставшись в мокрых шортах и футболке. «Да я смотрю, ты неплохо так подкачался», — кокетливо произнесла Аня, подходя ближе. Учитывая, что проделывала она это будучи без одежды, эффект был довольно своеобразный. Она подняла свой палец, приблизила к груди, будто желая провести по ней, но наткнулась на мгновенно появившуюся броню. «Аня, еще одна такая шуточка, и я вновь свяжу тебя. Оставь свои игры и просто отвечай на вопросы. Иначе что?» — с вызовом произнесла она. «Снова убьешь? Кстати, об этом», — задал я интересующий меня вопрос, проходя мимо нее, на ходу снова деактивируя броню и садясь на шезлонг, на котором она еще недавно лежала с раскинутыми ногами. Я помотал головой, выбросил из головы неподходящие мысли и продолжил. «Что это вообще было? Ты же была мертва?» Я несколько раз проверил пульс, послушал дыхание и ничего. «Я не знаю. 2 недели назад у меня прямо под ногами открылся портал. Причем обычный, не в локацию и после телепортации, выбросила из него в лесах на западном побережье США». Она поежилась и обхватила себя руками. «Все мои старые навыки пропали, взамен появились воздушные пули и квантовое состояние. Именно оно после гибели откатывает все происходящие со мной вещи. За эти недели я умирала раз 30. От холода, от когтей хищников, один раз даже пришлось стрелять самой себе в голову, чтобы отросла оторванная нога. Бесчисленное количество раз тонула в бушующем шторме, пока наконец не пришла в себя на острове на Гавайях, и даже там умудрилась умереть несколько раз. Хотя, эта белобрысая сука, непонятно как там появившаяся, сначала воткнула нож мне в сердце, а потом еще и подложила гранату под тело. Под конец своего рассказа, она начала всхлипывать, выпуская копящееся нервное напряжение и в итоге, уселась прямо на палубу, разрыдавшись как маленькая девочка. Я, не зная, что мне делать, истуканом встал рядом и неловко положил руку на голову, начав ее успокаивающе поглаживать. Аня почувствовала ласку, встрепенулась, вскочила на ноги, взмахнув гривой волосы, стремительно обняла меня, продолжив рыдать уже на плече. Затем, неловко, как маленький котенок, потянулась губами, но здесь уже я пришел в себя, грубо оттолкнул ее и, схватив за плечи, встряхнул. «Так, стоп, я же предупреждал тебя. Прости, я не специально. Просто все как-то так накатило, а тут рядом ты, живой и теплый. Я понимаю, что ты многое пережила, но в этом виновата только ты сама. Тебя никто не заставлял использовать свою силу на других людях. Я знаю», — горячо ярясь, закричала она. «Да, я виновата, но это была не я, вернее, я», — поправилась она, — «но это было нетипичное для меня поведение. Я всегда была карьеристкой, но в меру и никогда не шла по головам. Мне не нужна была эта власть, и я понятия не имею, из-за чего мое поведение так изменилось. Я же не дура». И снова начала рыдать. От ее слов я прямо-таки вздрогнул внутри. Я уже десятки раз задумывался о том, что и сам очень сильно поменялся. Из практически никогда не дравшегося в школе и институте парня, можно сказать, классического неагрессивного ботаника, я стал бросающимся в любое приключение авантюристом. Портал с вероятностью погибнуть в 90%, дайте 2. Безумная идея о спасении президента, кинувшая меня в мясорубку войны, отлично, почему бы и нет. Несколько раз за день сходить в портал и убить пару сотен монстров, по локоть обогрев руки в крови, легко, но лучше сделать это еще кровавее, можно даже с головы до ног заляпаться в красной жидкости, разделать монстра на части и проследить за тем, как он будет регенерировать. Хорошие занятия на пару часов, чтобы занять себя, пока распределяются характеристики. Я действительно сильно изменился за прошедшие месяцы, и если бы я из прошлого встретился с самим собой нынешним, то, как минимум, постарался бы пройти мимо, не привлекая внимания этого опасного типа со взглядом убийцы. Опять же, на ум пришли все те изменения, о которых я задумывался раньше. Родственники, с начала событий, скептически относившиеся к происходящему, после первого портала активно включились в процесс получения уровней и характеристик. Сначала я списывал все это на новые возможности обновленных тел, заставляющих работать гормональную систему как в молодости и толкающие на безумные поступки, но что-то не сходилось. Абсолютно все пользователи коммуникаторов меняли свое поведение. Да даже президент изменился настолько, что казалось, что его подменили. Всегда холодный и рассудительный, он внезапно лично бросился в бой против превосходящих сил противника, не задумываясь о том, что произойдет со страной, если он погибнет. Старый президент до событий с порталами был известен тем, что всегда тщательно продумывал свои ходы, закладывая в них многослойные варианты реагирования, почему и оставался при власти уже четвертый десяток лет. В принципе, запрограммировать поведение человека проще простого. Механизм возникновения основных реакций уже давно изучен и разложен на полочке. Сексуальное желание, гнев, страх, боль и даже удовольствие – все это мы, люди, чувствуем только из-за особенностей организма. Дофамин, адреналин, норадреналин, серотонин и десятки других химических соединений. Человек по своей природе – ходячая фабрика по производству гормонов. Кто мешает синтезировать их в организме при проходе портала и правильным дозированием подкреплять нужные для создателей коммуникаторов реакции, переводя их на бессознательный уровень? Ведь эмоции – это в первую очередь психофизиологические процессы, и только малая часть осознается нами на уровне психики, все остальное – это нейрогуморальная реакция организма на раздражители. И отсюда и могут расти ноги странного поведения людей, довольно лояльно принявших ситуацию с локациями, получением наград за них и прокачку характеристик. Ладно, нехотя признал я ее правоту, со всеми нами действительно творится какая-то чертовщина. Слишком легко мы идем на конфликты и без малейших зазрений совести эскалируем их. Ну вот, и я о том же. Ну не могла я в трезвом уме и памяти творить такое. Тем более, сейчас меня совсем не тянет захватывать мир и строить матриархат с собой во главе. Обрадованно подхватила блондинка и вскинула руки вверх, всколыхнув грудь. Кстати, об этом, кивнул я на нее. Не хочешь одеться? Аня лукаво взглянула на меня, слегка прищурилась и ответила: а что, вид не нравится? И провокационно покрутилась вокруг своей оси, показывая лишенную малейших изъянов фигуру. КХМ, сухо кашлянул я, слегка пересохших от волнения горлом. На меня эти твои штучки не подействуют, так что одевайся. Я бы с радостью, но вся моя одежда в инвентаре, а коммуникатор, я так понимаю, ты забрал. Она развела руки в бок, а потом сцепила их в замок под грудью, выставив ее вперед как щит. Признаться честно, вид голой девушки значительно сбивал с рабочего настроя, и я, на секунду поколебавшись, достал браслет и бросил ей в руки. Если она вдруг все-таки решит напасть, то церемониться я не буду, заодно проверю на практике бессмертие, про которое она рассказывала. В принципе, думаю, что я понял принцип его работы. Я ведь и сам задумывался о том, что, по сути, с точки зрения квантовой механики никакого вещества вокруг нас не существует. Весь мир — это просто математика и волновые функции, и если задаться такой целью, то с помощью коммуникатора вполне можно оцифровать человека, что возможно и происходит каждый раз при прохождении нами порталов. Ведь как-то раны исцеляются. Я вообще склоняюсь к теории, что при входе просто снимается копия, оригинал расщепляется, а все взаимодействия с монстрами происходят либо на квантовом уровне, либо в какой-нибудь смоделированной виртуальной реальности. На выходе цифровой вариант приводится к эталонному состоянию, заданному создателем, и вновь печатается. А с таким уровнем взаимодействия подправить химический баланс организма в сторону получения любой интересующей реакции вообще расплюнуть. Пока я размышлял о потенциальном бессмертии, она довольно быстро переоделась, провокационно изгибаясь и поворачиваясь ко мне спиной, особенно для того, чтобы одеть трусики, но я стойко держался на страже своей нравственности, хоть вид женского тела и не оставлял меня равнодушным. «Так лучше», — спросила одетая в маленький, практически ничего не скрывающий купальник девушка. «Не особо, но ладно, Горбатова могила исправит. Как показала практика, в моем случае это не работает. Даже смерть не в силах меня исправить. Какая-то у нас странная беседа получается. Вообще, я должен задержать тебя для передачи властям, и уж точно не беседовать на отвлеченные темы. Но мы же уже выяснили, что я невиновна. Я всего лишь согласился с твоими словами, но это не значит, что я поверил тебе. Как доберемся до родины, тобой займутся компетентные люди, и если ты не лгала, то тебе и бояться нечего. Придется, конечно, пойти на службу государству, никто тебя без контроля не оставит, но это лучший выход. Альтернативой будет тюремное заключение, и поверь, тебе там не понравится. Помрачнел я, вспомнив собственное пребывание в СИЗО. Кстати о ней, ты же в курсе, что твой крестный, которого ты на меня натравила, теперь сам под следствием. А, беззаботно махнула рукой девушка, вот уж кого мне точно не жалко, эта скотина самая настоящая тварь в погонах, оборотень. Как было всего 11 лет, когда он сажал меня на колени и играл в доброго дядюшку. Я тогда, конечно, не все понимала, но вот цепкие пальцы, лезущие под платье, запомнила на всю жизнь. И потом, когда силу получила, расспросила его о грешках. В общем, если он в тюрьме всю оставшуюся жизнь проведет, то это будет слишком мягким наказанием для всех, что он сделал. А если и выберется, то я его сама прикончу. Довольно сурово, вырвалось у меня, ошарашенного ее признанием. Вот так думаешь плохое о человеке, а оказывается, что все не так очевидно. В любом случае, продолжил я, другого варианта у тебя нет. Ну, или можешь выйти где-нибудь по пути. Завернем на архипелаг и высадим тебя в Новой Зеландии, а оттуда, уже самолетом доберешься до любой страны, в которую хочешь. Пожалуй, я предпочту небольшой шанс обелить свое имя. Не согласилась Аня. Судя по происходящим событиям, спрятаться от грядущего никому не удастся. А уж иллюзий насчет длинных рук нашего правосудия я не питаю, если будет надо, меня и в Африке достанут. Тем более, как ты говоришь, ордер на убийство выписан лично президентом. Видимо, твои подружки доходчиво донесли о твоих возможностях, и это никому не понравилось. Да какие они к черту подружки, открестилась от них девушка. Так, считай, шапочные знакомые. Ладно, закончим на этом. Остановил я разошедшуюся блондинку. Мне нужно связаться с девушкой, набери ее номер, я продиктую, а то я без связи остался. Стоп, только заметила она очевидное. Ты без коммуникатора, а как тогда умудряешься делать все это? Инвентарь, броня, навыки, у каждого есть свои секреты. Давай уже, звони. Аня сдалась, включила голографическое отображение окружающего пространства в настройках вызова, приняла провокационную позу, но я вовремя заметил это и заставил ее все отключить, оставив только голос. Долгие томительные гудки вызова и тишина. Что-то не очень она хочет с тобой разговаривать. Невинным тоном заметила Анна. Спит, наверное, в Москве сейчас глубокая ночь. Огрызнулся я на ее слова. Набери тогда моего брата. Слушаю, раздался знакомый голос. Дима, это я, Макс. Я коммуникатор потерял, поэтому с чужого номера звоню. Макс, ты где? Ты в порядке? Что вообще произошло? Да все нормально, потом расскажу, сейчас слегка неудобно. Покосился я на подслушивающую девушку, даже не скрывающую своего интереса. Давай вкратце, как вы там, как родители, как Маша, все в порядке? Маша, его голос изменился и потяжелел. Максим, но Маша же умерла, ее убили при нападении. Глава 14. Я больше суток просто просидел на палубе, погруженный в свои мысли. Сначала, я просто не мог поверить в то, что произошло. Но звонок Томилину немного прояснил ситуацию. Он рассказал, что Маша вышла из портала и попала прямиком в подготовленную на меня засаду. Эксперты, по оставшимся после боя следам, сделали вывод, что ее обездвижили, а потом просто расстреляли в упор, потратив на это несколько минут, пока защита не сдалась под напором огня. Затем просто бросили тело и ушли, напоследок забрав с него коммуникатор с браслетом. Сначала я отказывался поверить в произошедшее, затем злился на себя, за то, что бросил ее, злился на нее, за то, что она ослушалась и вышла из портала, злился на оперативников, которые не пришли вовремя на помощь, хоть и понимал, что уж они-то в этом не виноваты и выполняли другие задачи, по обороне города от нападения, но мое состояние было глухо к доводам разума. Потом начал думать о месте и уже практически прыгнул обратно в воду, планируя вернуться на остров для уничтожения на нем всех военных до единого, но резко накатившая депрессия выбила из меня и эти мысли. Но, в итоге вместо того, чтобы просто принять ситуацию и продолжить жить, я уцепился мыслью за возможности сидящей рядом девушки, все это время старающейся меня приободрить. Она даже нормально оделась и перестала провоцировать своим внешним видом, хотя я вообще не обращал на это внимания. Квантовое состояние 10 уровня. Ее навык позволял возвращать к жизни, правда, пока что только ее саму. Но многовариативность и разнообразие существующих способностей позволяли предположить, что раз существует такое, то можно найти и другой вариант. И на это накладывались мои мысли о том, что при прохождении портала с человека снимается информационная матрица. И весь вопрос был только в том, где она хранится. В коммуникаторе, который забрал отряд противника, или же в некой общей базе, подключение к которой я ощущал через сформированный канал связи, позволяющий мне пользоваться навыками без устройства. Все эти сутки, так и не отходившая от меня Аня периодически старалась меня растормошить, приносила механически пережевываемую мною еду и воду. В какой-то момент меня просто выключило от усталости за проведенные несколько дней без полноценного сна, и в себя я пришел уже с более-менее сформированным планом действий. Подсознание продолжало работать без примеси лишних эмоций и сформировало план, основой которого являлся поиск устройств, утащенных с собой противником, затем зверское уничтожение врага и оживление убитой девушки. Вовремя сохраненное тело, в котором процессы разложения не успели слишком далеко зайти, давало несколько дополнительных шансов. После остановки сердца мозг продолжает жить еще некоторое время. Начинается кислородное голодание, в течение 5 минут наступает клиническая смерть, во время которой еще можно реанимировать пострадавшего. После, уже наступают необратимые изменения, и, если все же удается стабилизировать состояние и вернуть человека к жизни, он на всю жизнь остается овощем. Но науке известны множество случаев, когда даже, казалось бы, в таких случаях, оставался шанс на излечение, люди приходили в себя и не после таких травм, а с учетом наличия порталов и излечения после их прохождения, шанс становился уже достаточно высок. Все упиралось в главную проблему – отсутствие ее коммуникатора. Тащить в таких условиях тело без привязанного устройства означало подвергать его неоправданному риску. Одно дело, когда непосредственно перед выходом ее извлекли из инвентаря бойца, до сих пор хранящего тело, одевали браслет и тут же вытаскивали наружу, и совсем другое – делать все то же самое на удачу, проводя натурный эксперимент. Даже моя возможность протаскивать людей в порталы, открываемые кинжалом, не факт, что здесь поможет, потому что я всегда проводил в него людей с уже надетыми коммуникаторами, пусть и не заряженными в течение стандартных 3 суток, необходимых для этого. Слишком высокий риск, на который я не был готов идти, поэтому в первую очередь было необходимо найти коммуникатор, а только затем пробовать нестандартный метод лечения. И если не поможет он, тогда возвращаться ко второй идее. Принудительной прокачки навыка сидящей рядом блондинки квантовое состояние до высочайшего уровня в надежде, что получится как-то его использовать, и параллельно искать пользователей с навыками исцеления, проводя с ними ту же работу. Но для всего этого, нужно было еще вернуть свой коммуникатор, и вот здесь наметился прогресс. В последние несколько часов у меня создалось такое ощущение, что я стал гораздо лучше чувствовать направление к нему. Как будто связывающая нас нить окрепла и, превратившись уже в полноценную веревку, протянулась по направлению к нему, а затем начались странности. Сначала, подумав, что мы достигли цели, я выскочил на палубу и начал озираться по сторонам, в поисках чего-либо на поверхности моря. Думал, что может самолет перевозил его и он потерпел крушение и теперь искал обломки. Девушка остановила яхту, судно легло в дрейф, и я уже хотел прыгнуть в воду на поиски, как коммуникатор снова начал удаляться, причем делать это с приличной скоростью, повторяя зигзаги через каждые несколько сотен метров. «Может, акула сожрала коммуникатор и теперь мучается несварением?» — негромко спросил я сам себя под нос и, вернувшись в рубку, взялся за штурвал. «Товарищ командир», — обратился к капитану 1-го ранга, командир радиотехнической боевой части, «яхта не отстает и следует точно за нами как привязанная. По шуму винтов классифицируем как малую морскую, не предназначенную для открытого океана. Тогда какого черта она здесь делает, до ближайшей суши 1000 миль? И главное, как она нас отслеживает? Рулевой, 10 градусов вниз, отдал он команду. Экстренное погружение до 400 метров. Команде осмотреться в отсеках. Экипаж, поднятый по тревоге, занял места по боевому расписанию, и лодка, взяв дифферент на нос, начала уходить на глубину. Вынырнувшая из сна котя непонимающе подняла голову с подушки, внезапно принявшую положение ниже ног, и выйдя из крохотной каютки на двух человек, в которой ее поселили как гостью, наткнулась на дежурящего в коридоре военного. «Вернитесь, пожалуйста, в каюту», — вежливо остановил ее моряк в синей форме. «Во время боевой тревоги перемещение по отсеку запрещено». «А что случилось-то?» — задала она резонный вопрос. «Да кто ж его знает?» — пожал парень плечами. «Начальству виднее, нам никто не докладывает. Но вообще, недавно погружались, а сейчас вроде как выровнялись и теперь следуем заданному курсу. А это нормальный звук, так и должно быть?» — спросила девушка, услышавшая странный ритмичный звук, как будто кто-то долбил огромным железным ломом по железу. «Не думаю», — ответил резко побледневший военный, тоже услышавший раскатистые удары, волной распространяющиеся с верхнего рубочного люка недалеко от них, и бросился на главный командный пункт корабля. «Товарищ командир, там это, снаружи стучат». В итоге, плюнув на последствия, и в очередной раз догнав сигнал так, что он казался совсем рядом, я бросился в воду и скользнул вниз, идя по ощущению, как по туго натянутому канату, разгоняя себя до максимальной скорости. Несмотря на царящую солнечную погоду и практически полный штиль, из-за которого пришлось включать двигатель, чтобы успеть за удаляющимся ощущением близкого присутствия, уже на глубине в 100 метров, я с трудом различал происходящее на расстоянии вытянутой руки, а чем глубже я погружался, ведомый чувством направления, тем хуже становилось видно, пока весь шлем не затопило чернотой. Он старался перестроиться на другие спектры видения, но из-за крайне малого количества света на глубине, происходило его рассеивание, количество фотонов становилось минимальным, и тут костюм был бессилен. А как назло, в инвентаре был только дешевый фонарик отвратительного качества, хрустнувший и развалившийся сразу же, как только я его достал. И тем неожиданней для меня оказался момент, когда я, увлекшийся преследованием, на полном ходу врезался в корпус подводной лодки. От столкновения меня сначала отбросило в сторону, закрутило вокруг оси, и я, подталкивая себя водой, снова догнал ускользающий во тьму борт, вцепившись в странную трубу, идущую вдоль ее корпуса, перебирая по ней руками, как космонавт, вышедший за пределы космической станции. Я добрался до торчащей рубки, подергал задраенный боковой люк и, достав из инвентаря топор, начал стучать по нему древком. Толстое резиновое покрытие, наплевательски относящееся к моим потугам, успешно глушило звук, и мне пришлось пойти на крайние меры. Приложил ладонь вплотную и вырезал аккуратное отверстие, в которое смог протиснуться. Двигаться приходилось на ощупь, но в принципе и так было понятно, где я нахожусь. Заполненная водой ходовая рубка и верхний рубочный люк для входа под ногами. Жить во Владивостоке и ни разу не видеть подводную лодку – это еще надо умудриться. Тем более, что нас еще школьниками водили на экскурсию на очень похожий корабль, и я отчетливо вспомнил слова экскурсовода о ее устройстве. Я сейчас находился в пространстве между легким и прочным корпусом, которое во время погружения заполняется морской водой, и мне надо было как-то подать сигнал экипажу. Я уже понял, что с вероятностью в 90% это скорее всего наши, но дошло до меня это только после того, как я вырезал проход в рубку. У американских лодок однокорпусная конструкция, поэтому я слегка поежился, представив, что придется выслушать от экипажа по поводу порчи имущества. Но отступать было бессмысленно, и вдобавок мне нужно было вернуть мой коммуникатор, близость к которому теперь ощущалась практически на физическом уровне. Вернувшись назад, я высунулся из проделанной мною дырки, на ощупь нашел поручень и, срезав метр металла, вернулся обратно к люку и начал размеренно долбить в него. Огромная волна от вынырнувшей из пучин океана подводной лодки перевернула небольшую яхточку, на свою беду оказавшуюся как раз в месте всплытия и успевшая в последний момент спрыгнуть с нее вниз. Аня, теперь барахтающаяся в воде, достала из инвентаря спасательный круг, хранимый там как раз на такой случай. Девушка материлась как сапожник, проклиная и эту чертову лодку, и парня, лишившего ее средства передвижения. Так, а теперь давай уточним. Начал говорить уже довольно пожилой, седовласый командир лодки, когда мы впятером сели в кают-компании. Подошедший вестовой поставил на стол горячий чай, принес нарезанные бутерброды и удалился. Получается, ты тот самый герой, уничтоживший значительную часть 3-го оперативного флота военно-морских сил США прямо в крупнейшем месте базирования в Тихом океане на базе Перл-Харбор. Именно из-за тебя прервали наше патрулирование и перекинули отряд разведчиков. Он кивнул на сидящего рядом с ним офицера, которые устроили на острове настоящий бедлам в попытке тебя вытащить, но ты справился со всем сам и практически лишил нас работы. Все правильно, да, смущенно кивнул я, машинально поглаживая рукой коммуникатор, отданный мне Катей, сейчас тоже сидевший рядом и с недоверием смотревший на Аню, в готовности тут же среагировать, если она начнет действовать вразрез с достигнутыми нами договоренностями. Только я еще немного обшивку там вам попортил и леер срезал. Сразу признался я в порче военного имущества. Пустяки, отмахнулся он от этого. После каждого похода мы и так теряем до 3% обшивки. Особенно, если идем на максимальной скорости, как сейчас. Сильное морское течение находит свой путь и держащиеся на клею, куски резины просто срывает с корпуса лодки, так что это штатная ситуация. А с люком, конечно, неприятно получилось, но тоже ничего критичного, заварит, зашлифуют и будет как новенький. Эта старушка была спущена на воду в 92-м году и до сих пор на ходу, так что, пережила и не такое. Он перевел взгляд на Аню и продолжил. А вы, значит, юная леди, та самая цель, шифротелеграмму с фотографией которой разослали по всем вооруженным силам страны с приказом на уничтожение и запретом на установление контакта, все уже изменилось. Тут же подняла она руки. Я пошла на сделку со следствием, мне назначили куратора и скоро должна поступить отмена директивы. Это, конечно, все хорошо, но до конца похода вам придется посидеть под замком. Он посмотрел на Екатерину и обратился к ней. Катя, попрошу вас присматривать за ней и носить ей еду. Своим я этот вопрос доверить не могу, тем более, нас строго-настрого предупреждали о ее возможности брать мужчин под контроль, и мы сейчас здесь сидим только потому, что за нее поручился Максим, мнению которого, как мне сказали, можно верить. Миша, обратился он к подошедшему военному, которого он кивком подозвал. Отведи, пожалуйста, девушку в карцер. Там уже должны были подготовить все удобства. Она будет путешествовать в нем. Дмитрий Александрович, обратился я к командиру лодки, как только отдавшую мне на сохранение свой коммуникатор Аню увели. Какие вообще дальнейшие планы? А то мы случайно лишились средства передвижения и теперь только на вас вся надежда. Развел я руки в стороны. Доставить вас во Владивосток. Там вас уже ждет военный борт и представитель органов. И в принципе это все, что я знаю. Моя задача была простая. Доставить к Гавайям эвакуационную группу и вытащить с острова вас и Екатерину. Обе цели успешно достигнуты. Хоть, конечно, немного не так, как планировалось. Вдобавок еще и шарахнули ракетами по базе противника, а затем успешно ушли от преследования. Можно сказать, что служил не зря и все-таки выполнил боевую задачу и мечту каждого морского офицера. Мой дед служил на подводном флоте и был командиром. За ним мой отец и потом я. Можно сказать, семейная династия. Он немного погрустнел, но продолжил. Правда, учитывая, что весь остальной подводный флот страны уничтожен, кроме тех кораблей, которые находились в заводе на ремонте, становится ясно, что преемственность будет прервана. Тем более и сына у меня нет, только дочь, но она выбрала совсем другую профессию, хотя может оно и к лучшему. Он замолчал ненадолго, уйдя мыслями в какие-то свои воспоминания, но все же вернулся к разговору. Ну да ладно, что-то я совсем растекся мыслью по древу. Все-таки новые люди, а мы в море уже больше месяца. Просто приятно было поговорить. С новыми коммуникаторами, конечно, не как раньше, когда месяцами уходили в море вообще без связи. Можно хоть каждые 10 минут созваниваться с родными, или вообще общаться с ними через голограф, но живого общения это все равно не заменит. Он встал и приглашающе махнул рукой. «Пойдем, я покажу твою каюту, поселим как возле Екатерины. Надеюсь, я никого не потесню?» – спросил я командира, двигаясь за ним по коридору. «Ну как сказать, у нас тут места немного, всем не хватает и часть экипажа спит в отсеках, где придется, а в редких случаях, таких как сейчас, Когда подсаживают дополнительные 20 человек, то размещаем их в зоне отдыха на матрасах. Я потом покажу, у нас там даже небольшой бассейн есть. Правда, в море им практически не пользуемся. Раньше воду экономили, но сейчас у нас у боцмана есть навык, связанный с водой, и теперь с питьевой вообще нет проблем. Он морскую в промышленных масштабах очищает. Причем не так, как у нас заведено обычно, что мы ее вывариваем, получая дистиллят, а по-нормальному, по вкусу получается, как родниковая. Он снова прервался на секунду и продолжил. Но я опять отвлекся. С экспрессией воскликнул пожилой капитан первого ранга. Ничего страшного, военнослужащие должны стойко и мужественно переносить тяготы военной службы, поэтому потесняться в своих кубриках, ничего страшного. Уничтожителю американских эскадр не жалко, тем более, будущему обладателю звания Героя России. Простите, непонимающе спросил его я, пока мы шли по отсеку. Причем тут Герой России? Ну как же, я наслышан о ваших подвигах. Спасение президента и эти героические, не побоюсь этого слова, деяния на острове. Вернее, будем честны, я просто случайно узнал о представлении к медали. Меня за ракетную атаку по военно-морской базе подали на награду, а занимается этим как раз мой старый товарищ, однокашник по академии. Вот с ним буквально утром общались, и он рассказал, что награждать будут и вас, и Екатерину, и командира группы разведчиков за успешную диверсионную операцию. Так что, я распоряжусь, шило сейчас принесут. А шило то зачем? У меня уже голова шла кругом от его бесконечных разговоров, но я все же не удержался и задал вопрос. Как зачем? Дырку в костюме крутить, награду-то вешать куда-то надо. Гулко захохотал он собственной шутке. Ну все, мы пришли. Завтрак, обед и ужин по команде, ее объявляют по громкой связи в отсеке, вряд ли пропустите. Вы будете принимать пищу в составе первой смены, так что не опаздывайте. У нас будет отдельный столик, с удовольствием буду вас ждать. Хорошо, спасибо, товарищ командир. Замялся я, а по лодке ходить-то можно? Я, конечно, в детстве по музейному экспонату лазил, но тут же самый настоящий боевой корабль, и мне безумно интересно. Конечно, я поставлю задачу механику, он лично расскажет обо всех устройствах, покажет и протащит по всем трюмам. Тем более, нам до дома идти еще 1,5 недели, времени будет полным-полно. Из развлечений на борту есть большая книжная библиотека, шахматы и небольшой спортзал. Надеюсь, что не заскучаете. Наконец закончил он и удалился, оставив нас с Катей у дверей, расположенных рядом кают. Господи, вырвалось у меня. Он всегда такой разговорчивый, ну-у-у, протянула девушка. В первые дни, когда мы только оказались на корабле, он говорил раза в два больше. Сейчас, видимо, уже слегка успокоился, ну или просто выдохся. А вообще да, было сложно. Ну что поделать. Кстати, все хотел спросить, как ты оказалась на острове? Да как обычно, как получила силу, так она вскружила голову. Я попыталась ограбить банк, вернее, как попыталась, ограбила, причем вполне успешно, но засветилась при этом и меня арестовали. Выбор был небольшой, либо срок на ближайшие 20 лет, либо работа на Палыча. Есть у нас там начальник, Игорь Палыч, удивленно переспросил я. Да, а ты его откуда знаешь? Меня попросили помогать ему по возможности, а заодно передали мне в подчинение Волкову и Смирнову с нашей десятки. Но там вообще глупая история получилась, я посмотрел на то, как они работают, ужаснулся, потом началось нападение, и на этом все закончилось. Ну тогда ты и сам в курсе. А у меня сначала была миссия в Африке, мы там с одним местным, закончившим наше Новосибирское военное училище, разгромили одну банду, потом открылись порталы, из них повалили монстры. Мы захватили парочку живьем для исследований, но что с ними произошло дальше, я не знаю. А потом вернулась в Москву, и все закрутилось, завертелось. И когда на город напали, Палыч позвонил и сказал, что я единственная надежда. Кто же знал, что ты тоже туда рванешь? Я чувствовал ответственность. Пожал я плечами. У меня была возможность застрелить эту порталистку, но вмешалась случайность, я попал ей в плечо, закрыв портал только на время. Нужно было исправлять ситуацию, вот и полез. Кстати, помнишь же остальных с нашей группы? Они встретились вместе и дали прикурить врагу. Как оказалось, у каждого из первых пользователей уникальные способности, на порядок превышающие возможности обычных людей. Они всемером разгромили целую небольшую армию, встав на пути прорывающегося из города ударного кулака из отступающих, понявших, что их всех сейчас будут убивать. Саша просто перекрыла своим щитом весь проспект, приняла главный удар, остановив несущиеся танки, а затем остальные разгромили получившийся затор. Так что, думаю, что их тоже будет ждать правительственная награда, как отличившихся во время защиты столицы. Ха, вырвался у меня смешок. Это ты еще с президентом, видимо, не знакома. Он один всю нашу десятку может в порошок раскатать и даже не вспотеть. Причем, это я сужу потому, что видел лично. Он у меня на глазах за несколько секунд перебил несколько десятков нападавших, и если бы не подставился, толком не придя в себя после ранения, то скорее всего смог бы переломить ход боя в нашу пользу в одиночку. Так что на твоем месте, я бы не был столько категоричен. Кто угодно может такой сюрприз устроить, что устанешь потом разбираться с последствиями. В этом деле главное мозги и правильное использование навыков. Ну не буду спорить. И вообще, я пошла досыпать. Меня твой безумный стук разбудил, так что надо восполнить недополученное. Если я вдруг просплю команду на ужин, то зайди за мной, кормит тут просто волшебно. Думаю, тебе понравится. А еще, кстати, представляешь, у них на каждый обед стакан вина дают, с шоколадом и почему-то сушеной камбалой. Странные, конечно, у этих подводников традиции. Пожала она плечами и, зайдя в свою каюту, стукнула защелкой. Глава 15. Один небольшой плюс от долгого путешествия домой все же был. Я выспался, отъелся, потратил все полученные в качестве награды таблетки с прибавками и наконец распределил все очки характеристик, постоянно висящие грузом в статистике. В первую очередь, щедро добавил к мудрости, доведя ее до 40 единиц для улучшения канала связи, а оставшиеся 10 ушли в телосложение. Адаптивность организма и повышенная выносливость с помощью навыка – это, конечно, хорошо, но если я правильно понимаю, то в первую очередь она накладывается на имеющуюся базовую, и чем она выше, тем больше с нее эффект. Уровень 22. Количество очков опыта – 976 290. Характеристики. Сила – 30. Ловкость – 41. Телосложение – 33. Интеллект – 33. Мудрость – 40. Свободные очки характеристик – 0. Навыки. Инвентарь – 3 уровень. Термокинез – 7 уровень. Гидрокинез – 4 уровень. Аэрокинез – 4 уровень. Пангеокинез – 3 уровень. Биокинез – 5 уровень. Броня – 7 уровень. Топор – 7 уровень. 0 свободных очков навыка. Но самое главное, как статистика выглядела с костюмом и топором.